Глава 4. Взрываются фейерверки, аплодисменты не угасают ни на миг. Мы смеемся, целуемся, плачем. Этот день богат на эмоции и запомнится мне именно таким, самым ярким и незабываемым. Наши друзья, родственники, коллеги подходят, чтобы поздравить с созданием новой семьи, вручают подарки и желают долгих лет жизни, счастливого крепкого брака. Мы приглашаем гостей к фуршетному столу. Далее начинается насыщенная праздничная программа с конкурсами, артистами, музыкантами. А дальше первый танец молодых. После танца на большом мультимедийном экране транслируется наша лав-стори с фотографиями и видеофрагментами. Глаза опять переполнены влагой. Стараюсь не плакать, чтобы не испортился макияж. Но я сама по себе слишком чувствительна. Хрупкая и ранима. Монтажеры успели даже сделать вставки с нашими предсвадебными сборами, как собирали невесту, как собирали жениха. И вот мы уже обмениваемся кольцами, даем клятву, Андрей поднимает меня на руки и кружит. На заднем плане выпускают голубей. «Яночка, поздравляю! Свадьба, класс, все на высшем уровне! Место, оформление, еда, ведущий. Просто не к чему придраться. Спасибо, что пригласили. Не терпится увидеть и попробовать свадебный торт. Слышала, он будет особенным?» Продолжаю принимать нескончаемые восторженные отклики от гостей. Прошло уже 3 часа с момента регистрации брака. Веселье в самом разгаре. Был банкет, были танцы, а скоро вынесут торт. Свадебный торт — это одна из главных фишек мероприятия. Над ним трудился целый штат кондитеров. Торт получился высотой в 3 метра, многоярусный, с музыкой и подсветкой в виде замка. Внутри выезжают фигурки жениха и невесты, наши с Андреем мини-копии, танцуют свадебный вальс, а потом целуются. Идея была моя, а за исполнение взялись профессиональные мастера. «Спасибо, Оксана, безумно приятно. Надеюсь, торт и правда вас удивит». «За вас, дорогая, за крепкую счастливую семью!» Раздается звон хрустальных бокалов, мы чокаемся и пьем шампанское. Сейчас по программе «Танцевальная минутка». Гости веселятся, расслабляются, лакомятся деликатесами с праздничного фуршета и просто общаются друг с другом. Здесь так много народу, шумно, весело, что, кажется, в суете я потеряла любимого. Оглядываясь по сторонам, всматриваясь в лица танцующих, не вижу Андрея. Буквально на минутку отвлеклась, а жених пропал. Неужели украли? Обычно воруют невесту, чтобы затребовать выкуп у жениха, а здесь наоборот. Но у нас современная свадьба, так что тут возможно все. Публика устала от обычных заезженных традиций, ибо это уже прошлый век, поэтому организаторы или мои девчонки решили скреативить. Я ищу взглядом своих подружек, Женю и Свету, тоже нигде не вижу. Но точно, они украли Андрея.